Глава 19. Анна. «Ты сдурел? Мы что, миллионеры?» — вытаращила глаза. «Киса с дерзким характером. Это сугубо твои неприятности. Позвони своему бывшему любовнику, тому гаду, который бросил тебя накануне свадьбы, и расскажи про свои хлопоты. Он обязательно поможет. У вас была такая любовь!» — смеялся в лицо. «Алек, не смей ковыряться в моем прошлом. Я не стану ему звонить. Боишься, пошлет? Конечно, ты же бракованная», словно желал подставить подножку. Как я разозлилась, намереваясь ударить подлеца, но слишком большая честь тратить на него свою энергию. Моральный урод. Это же жалкое ничтожество. Обманул мою младшую сестру. Какая дерзость, как мне нравятся наши ссоры. Ты такая горячая, и, очевидно, наша ледяная принцесса умеет чувствовать. Думал, что способна только смотреть с высокомерием. Надменно глядел своим наглым взглядом. «Запомни сюда, нахлебник, не получишь ни копейки. Рыло треснет, вымогать деньги. Жить на море хочется, заработай, хлюпик. А я и пальцем не ударю, чтобы добровольно отдать деньги», заявила ему с уверенностью. «Враждовать решила, Ань. Тогда купи сестре платочков, у нее истерика начнется. Такой страшный удар». Сестрица подлегла под мужа. «Презираю всей душой, ты самый подлый негодяй, который существует на свете. Анютка, мы поладим. Даю тебе месяц, лапуля. Учти, я придирчивый. И если мне не приглянется коттедж, то я проболтаюсь». Практически перекрыл кислород. Это уму непостижимо. Я в руках лицемерного сучонка. Поднялась в комнату к себе и с ужасом поглядела в зеркало. Больше никогда. Ни при каком условии не соглашусь с ним пить. Тогда проявила слабость, и сейчас нахожусь в полнейшей растерянности. Какой-то своенравный дебил просто перекрыл кислород. Расхаживал по комнате, похожей на психопатку. Ведь знает, как дорожу сестрой, и нам нельзя ссориться. Лиза слишком ранимая, и правда очень сильно ее расстроит. Размышляла над всеми вариантами, как проучить козла. И утром, во время утренней пробежки, я невероятно нервничала. Нахал бесстыжий привык жить за чужой счет. Вернувшись в особняк, лицезрело гадкое зрелище. Алекс с голым торсом и в одних джинсах флиртовал с незнакомой девицей. Она привезла нам пиццу. «Малышка, вот тебе чаевые, ты пленила меня своей красотой», шепнул ей на ухо, провожая. «Случайно не помешала вам, хам?» «Анька, наоборот, ждал тебя. Какой классный топ. Он идеально сидит на твоей груди». «А лосины специально носишь? Дразнишь меня?» — ехидно произнес. С ужасом вспоминаю, Лиза у доктора. Иначе бы я провалилась сквозь землю от стыда. «Руки не распускай, только тронь, сукин сын. Зачем нам ссориться с утра? Ну и как продвигаются дела? Дом не нашла?» «Плохо трудишься, свояченица», — нагнетал до невозможности. «Всю ночь не спала, козел. Видишь синяки под глазами?» «Плохо, Анька, ночами спать нужно. Кстати, я придумал новое желание. Ночью придешь голый в кабинет и не опаздывай. Алекс, скажи, ты спятил? Я не стану заявляться обнаженный, понял? Поспорим, ледяная киса, что приползешь. Напомню, у нас был секс, и Лизу это расстроит. Так что не усугубляй свое положение, встретимся поздно ночью. Запомни, обнаружу трусики на тебе, разозлюсь. Не грусти, Ань, скоро наше баловство тебе понравится», — гадко прошептал подонок. Грустно осознавать на данный момент, что находилось в его руках. И как так получилось, что опростоволосилась? Теперь засранец контролирует каждый шаг. «Алика, не боишься, что убью?» «Сколько страсти в словах! Свояченица, не трать нервы! Я все равно выиграю! А ты сдохнешь от поражения!» — чмокнул небрежно в нос. «Да, мне предстоит столкнуться с чередой проблем. Гадкий Алекс делает все, чтобы отравить мою жизнь. Просто уму непостижимо. В таком замешательстве еще не была. И сейчас предстоит, как марионетка, исполнять его приказы. Да, мне точно не позавидуешь».